Я испытывал непреодолимое желание узнать все до последней детали, и так как на учете была каждая минута, я от волнения даже начал заикаться. Анита закрыла мне рот ладонью. Она поклялась, что как бы ни сложилась наша судьба, отныне она будет принадлежать только мне. Мы снова подъехали к аэропорту. Я объяснил Аните, как управлять этой машиной, расставаясь, я долго целовал ее. И она снова сказала, что любит меня. Наше следующее свидание должно было состояться по телефону в 4:30 утра. Мы посмотрели на карту, которая оказалась в машине Коба, и высчитали, что к этому времени Анита будет в районе Авалона. С бумажным мешком в руках я побежал к кассе и купил билет на имя Луи Короля. И снова час в воздухе на винтовом самолете, летевшем с Ближнего Востока, я забылся в полудреме, и перед моими глазами несколько раз всплывала ваша фотография на белой стене. В Орли я не воспользовался своей машиной. Я взял такси и около 3 часов уже был в отеле в квартале Монмаранси. Пока я шел к дому Коба, я не видел ни одного освещенного окна. В доме Коба тоже было темно. Войдя, я громко заговорил, якобы обсуждая с Анитой этот скучный вечер. Я подошел к комнате, где вы должны были спать, и тихо позвал вас. Вы еще не спали. Бутылки с вином в гостиной не оказалось, я обнаружил ее на кухне вместе с вашим прибором, который вы, к сожалению, вымыли. Пусть все равно в этом доме останется достаточно других следов вашего пребывания. Я облегченно вздохнул, увидев по отметке, которую я сделал, что уровень вина в бутылке поубавился примерно на бокал. Видимо, доза снотворного была недостаточна, чтобы сразу свалить вас с ног, но я убедил себя, что надо лишь немного подождать. Я вышел в сад перед домом, так как во внутренний садик выходило ваше окно. Я курил и представлял себе Аниту за рулем Тендерберда, мчащуюся по шоссе среди ночи. Я мысленно перебрал каждый свой шаг после смерти Коба, проверяя, не ошибся ли где-нибудь, не забыл ли чего. Нет, кажется, я недурно сварганил. Это грязное дело. Часа в 4 я опять подошел к вашей комнате и тихонько окликнул вас. На этот раз вы не ответили. Я тихо вышел. Вы лежали на спине. Рассеянный свет, проникавший из гостиной через раскрытую мной дверь, освещал на подушке ваш профиль, глаза ваши были закрыты. Теперь, когда я удостоверился, что вы спите, мне надо было как можно скорее вернуться на авеню Мазар. И все же я не удержался. И хотя это было безрассудством, сделав несколько шагов, подошел к вам настолько близко, что услышал ваше дыхание. Я впервые увидел вас без очков. И вы показались мне еще более незнакомой, чем днем. Наверное, с минуты я рассматривал вас. И тут случилось такое, отчего у меня замерло сердце. Вы заговорили. Вы отчетливо, как наяву, произнесли несколько слов. Вы сказали в ритм своего дыхания: «Убейте меня, прошу вас, убейте меня». Не спуская с вас глаз, я медленно попятился к двери. Я ушел. До авеню Мазар я добрался пешком, неся в руках свой бумажный мешок. Дома я разыграл ту же комедию, что и у Коба, на сей раз для прислуги, которая спит в задней комнате. Я громко разговаривал с Анитой, которая якобы была рядом, а она как раз в это время должна была позвонить. С минуты на минуту я ждал звонка в нашей спальне. У меня было еще много дел, но я заставил себя караулить у телефона, чтобы прервать звонок, как только он раздастся. Но вот уже часы показывали 5. Сквозь шторы в комнату стал просачиваться утренний свет. Я услышал первые звуки просыпающегося города. С Анитой, верно, случилось что-то серьезное. Чем больше проходило времени, тем яснее я понимал, насколько безумна была наша затея. И вдруг звякнул телефон, почти не нарушив тишину. Я схватил трубку и услышал какое-то бульканье. Это была Анита, но далеко, так далеко от той жизни, которую я желал для нас и которую я мечтал для нас, для Мишель. Она разыграла все, как я ей велел, на случай, если нас будут подслушивать. Она сказала, что говорит Дани Лонго, что она сейчас находится под Авалоном на машине, и добавила условленную фразу, которая означала, что все идет по предусмотренному плану, а именно «Мсье Каравай, ковер лежит у меня в багажнике».